Как бы не замечая нас, Георгадзе смотрел на Меркулова. Опытный глаз столоначальника признал в нем главного в нашей компании. «Так-с», — спросил Георгадзе, — «чем могу служить?» «Вот постановление на обыск», — сказал Меркулов, подавая бумагу. Все домочадцы рассмеялись, как по команде, за исключением Георгадзе, который чуть-чуть усмехнулся, прищурился, просматривая постановление на обыск. Прочитав, он задумался, оглядел Меркулова с ног до головы, выронил лист, который плавно опустился на ковер. «Для этой штуки у меня нет времени. Я тороплюсь в Кремль. Сегодня меня вновь переизбирают в секретари президиума». Как раз в это время зазвонил телефон. Женщина наверху прокричала что-то по-грузински, Георгадзе поднялся на второй этаж. Через 5 минут та же женщина, уже по-русски, попросила нас подняться в кабинет. Просторная в коврах комната, увешанная вперемешку портретами членов Политбюро и картинами известных художников Саврасова, Кустодиева, Левитана, Айвазовского, уставленная скульптурами неизвестных нам авторов, удобная и тихая, была полна также книг и напоминала то ли музей, то ли библиотеку миллионера. Хозяин сидел в полоборота в кресле с высокой спинкой за дорогим столом с полдюжиной телефонов. Рука его все еще сжимала трубку красного телефона кремлевской вертушки, а взгляд был устремлен в пространство. Усевшись в кресло возле стола, мы увидели, что смотрит Георгадзе совсем не в пространство, а на портрет Андропова, висящий над входной дверью. Рядом висел другой портрет усопшего непосредственного начальника Георгадзе Брежнева. Этот портрет был окаймлен креповой лентой. «Он не меня. Он тебя. Тебя снимает», — медленно проговорил Георгадзе и перевел взгляд с одного портрета на другой. «Ты слышишь меня, дорогой мой незабвенный друг? Помнишь, что тебе Михаил говорил? Не надо. Не надо этого человека к себе приближать. Плохой он, ненадежный. Сколько раз говорил, а ты не слушал. Ни русский, ни еврей, ни грузин, а армянин. Первый предатель». Меркулов поднял глаза на Георгадзе, пристально посмотрел на него. «Нехорошо вам, Михаил Порфирьевич? Врача позвать?» Отняв руку от телефона, Георгадзе успокоил его. «Хорошо, нехорошо. Какая разница? О чем ты говоришь, мальчик? Жить больше я не могу. Это ты понимаешь? Кавказский человек после такого позора жить не может. У кого? У Георгадзе обыск. Как я теперь людям в глаза могу посмотреть, понимаешь? Нет, кавказец после такого позора жить не может. А обыск, обыск этот, пожалуйста, проводи, если Андропов санкцию дал. Не бойся, стрелять не будем. Я людям скажу. Подумаешь, какая невидаль. 1 000 000, 10 миллионов у меня найдешь. побрякушки найдешь, в картины. Деньги не мои. Порядочные люди мне доверяют, ко мне на время привозят. Ну что это, преступление? Побрякушки картины из музеев пришли, в музеи уйдут завтра же, когда я помру».